Какая же странность и игра, так говорит одна душа. Вот я вновь пришла на землю, да, красота. Поют и птички Нового года чудность, игривость и водички, барашки. Подожди, что же за чехарда, я вспоминаю полет, тот воин, пламя, небеса, искра. Погодите, эй, ведун, мой друг и побратим, молчишь? Что же произошло с тобой? Молчание. Что стало же тогда? О, Бог мой, златости врата, о небеса, какой же год? Скорей, скорей, что за утро? Где ведь я? В каком роду вновь возродился, как много дел? Ушла волна, мы помним тайны, чудеса, мы ищем в лицах довершения. Ну что же, вспоминаем вновь и в жизни сотворяем гимны, со звезд и здесь в обретениях творим, любим, ворожим. Тропа творцов вновь ожила.